Глава 19. Исполнение долга. От Муссолини Эда получила заверение, что ей будет позволено повидаться с Чиано. Она вернулась в Верону и направилась в тюрьму Скальцы, где охранник-итальянец поначалу не хотел ее пускать, но в конце концов согласился провести в камеру номер 27. На свидании присутствовал старый сквадрист Луиджи Кинези. Эда, тем не менее, сумела шепнуть Чиано, что дневники спасены. Чиано попросил организовать доставку из Германии его вещей, в том числе Ордена Благовещения. На следующий день Эде позволили прийти снова. Потом еще раз через 5 дней, и они говорили о детях. Говорили очень тепло и даже ласково. Женщина, брак которой знаменовался бесчисленными изменами и дружеским, пусть и несколько отстраненным товариществом, вдруг открыла в себе новую страсть. Будто, отгораживаясь годами от измен Чиано, стеной равнодушия, Эда теперь почувствовала, что может на самом деле любить его. Апатия и безразличие, с которыми она смотрела на мир, ушли, на смену им пришли решимость и тепло. Во время бегства Чиано из Рима секретарем Вильгельма Хетля была 22-летняя Хильдегард Бец. Хильдегард Бец, только что вышедшая замуж за летчика Люфтваффе. Это была женщина небольшого роста, с каштановыми волосами, всегда аккуратно одетая, умная и романтичная. Своим постоянно хорошим расположением духа она заслужила у Кельтенбруннера прозвище «Феличита», что означает «счастье». Услышав о дневниках, но еще до возвращения Чиано в Италию, Хетль отправил Бетс, знающую итальянский много лучше него, на озеро Штарнбергерзе посмотреть, что еще она сумеет там найти. Чиано показался ей человеком тщеславным, фривольным, хотя и очень привлекательным физически. Эду она считала плохой женой и плохой матерью. Вскоре фрау Бетс потеплела к Чиано. Называла его «un uomo solo», человеком одиноким, нуждающимся в поддержке. Позже говорили, что она в него влюбилась. Правда это или нет, она сама это и утверждала, и отрицала. Установить в точности невозможно. Известно только, что когда Чиано попал в тюрьму, она объединилась с Эдой в усилиях по его освобождению. Хетль отправил Бетс в Верону за находящимися теперь в руках у Эды дневниками. Она стала посредником между ними и, когда считала нужным, лгала своему начальству, если в ее распоряжении оказывалась информация, которая, как она предполагала, могла повредить Чиано. Когда школьный друг Чиано, Зенон Бернини, сдавшийся полиции, чтобы семью его не взяли в заложники, прибыл в тюрьму Скальце в качестве заключенного, Чиано сказал ему, что все знают, что Бет шпионка, но она моя шпионка. После первых 3 свиданий Эдди больше не давали разрешений видеться с мужем вплоть до 27 ноября, после чего она поехала в Гарньяно жаловаться отцу, что Чиано не выпускают из камеры даже на прогулку. Муссолини был удивлен и сказал, что займется этим. Присутствовавший при разговоре Долфин описал Эду в тот день следующим образом. Растрепанная, бледная, худая, она с трудом сдерживала свое возбуждение. Она страдает, и ее импульсивная натура требует выхода. После свидания 27 ноября ее вообще без каких бы то ни было объяснений перестали пускать в тюрьму. Охранники в приемной отпускали по ее поводу оскорбительные и вульгарные шуточки. Она колотила в дверь, ругалась, умоляла, все безрезультатно. Прочитав перехваченное немцами письмо Эды отцу, Гитлер и Геббельс задавались вопросом: как Дуччи воспитывал дочь, если она пишет ему такие письма? Эда по-прежнему жила в клинике в Ремиоле под именем Эмилии Сантос. Фабрицио, Раймонда и Марцо были в Германии, и она боялась, что Гитлер станет удерживать их как заложников. Долфин в письме передал ей просьбу Муссолини внимательно следить за детьми, которые в противном случае могут попасть под враждебное влияние. Разволновавшись, она попросила Витторио привести их в Италию. Виторио поехал в Берлин, где во время очередного налета союзнической авиации в бомбоубежище в подвале отеля «Адлон» встретился с заместителем министра иностранных дел, который сообщил ему, что детей из Германии не выпустят. Когда, вернувшись в Ромеоло, он рассказал об этом Эдди, она обрушилась на него с упреками. Ты обещал», — повторяла она раз за разом. Виторио всегда немного побаивался старшей сестры. Приладив к своему автомобилю прицеп, он вновь отправился в Берлин. На этот раз тому же заместителю министра он объяснял, что Муссолини нужно, чтобы дети и внуки были рядом, что ощущение единой и собранной семьи чрезвычайно важно для итальянцев и поможет им примириться с немецкой оккупацией. Замминистра, пусть и неохотно, но принял эти аргументы и снабдил Виторио бензином на обратную дорогу. Виторио с тремя детьми и багажом в прицепе немедленно отправился в Италию. В Больцано они застряли, пережидая налет американской авиации. Дети прятались и пугались от звука взрывов над головой. Эда встретила их с облегчением. Каждого по очереди, со свойственной ей холодностью, чмокнула в щечку. Поблагодарила Виторио и начала планировать побег в Швейцарию. Даже со всей ее вновь обретенной эмоциональностью, чувство облегчения не предполагало проявлений тепла. В качестве помощника она привлекла все того же верного Пуччи. Побег детей организовывали со всей тщательностью, неоднократно и громко обсуждая в присутствии персонала и других пациентов в больнице свое намерение провести Рождество у Каролины Чиана в Арезе. Нужно было спешить. Однажды в клинику заявился кузен Пуччи, фашист-фанатик, с угрозами похитить Эду и заставить ее платить за предательство Чиана. Она едва успела спрятаться. 9 декабря Пуччи отвез трех детей из Ромеолы в Милан. Один из друзей семьи, живший на берегу озера Комо на швейцарской границе, провел их к занимавшемуся нелегальной перевозкой людей контрабандисту. Живых денег у Эды не было, и в качестве уплаты ей пришлось расстаться с кое-какими своими драгоценностями, в том числе и с брошью, подаренной ей на свадьбу королем и королевой. Ночь они провели в пастушьей хижине. Ночью 12-го, в 10-й день рождения Раймонды, дети, взявшись за руки при полной луне, проползли под проволокой. Их уже ждали, предупрежденные о том, что будут дети, швейцарские полицейские. Детям дали шоколад. Марцо, которому тогда было всего 5 лет, потом говорил, что увидел его впервые в жизни. После ночи в резиденции епископа Лугано их отвезли в монастырь в соседней деревне Неджио и дали новые имена. 12-летний Фабрицо стал Хорхе, Раймонда стала Маргаритой, а Марцо — Педро. Фамилию им дали ту, под которой теперь скрывалась их мать, Сантос. Оставшись в Италии, Эда могла теперь все свои силы и энергию сосредоточить на спасении Чиана. Как признавала всегда крайне критично относившаяся к невестке Каролина, она никогда не могла предположить в Эде такой преданности и целеустремленности. Эда вновь поехала в Гарньяно 18 декабря, чтобы опять высказать претензии отцу. Он принял ее в кабинете, как бы желая подчеркнуть, что дело Чиана — вопрос не семейный. Все прежнее восхищение немцами у Эды уже исчезло. В течение 2 часов сидевшие в приемной слышали, как она выговаривала отцу за то, что он превратился в прислужника Гитлера, и, используя все возможные и невозможные аргументы, пыталась убедить его вмешаться в предстоящий судебный процесс. Как минимум, настаивала она, это докажет, что он еще контролирует события. Муссолини то угрюмо молчал, то гневно отвечал. Было слышно, как кулаки стучат по столу. В какой-то момент Эда сказала ему: «Ты безумен, война проиграна, с немцами покончено». В самом конце, перед тем, как в ярости вылететь из кабинета, она сказала: «Между нами все кончено. Кончено навсегда. И если когда-нибудь ты приползешь ко мне на коленях, умирая от жажды, и будешь умолять меня дать тебе стакан воды, я вылью эту воду на землю перед твоими глазами». Присутствовавший при этой сцене Долфин подумал, насколько сильной и мощной может быть Эда и какую зависть и отторжение она может вызывать у других женщин. Она отстаивает мужа до последних сил, одна, в атмосфере вражды и ненависти. Выглядела она, по его словам, затрапезно. Еще больше похудела и побледнела, и была уже не в состоянии держать на лице привычное для себя выражение равнодушия. Муссолини оказался в немыслимом положении. Допросы заключенных в Вероне начались несколькими днями раньше, и ему докладывали, что Чиано всю вину за катастрофическую внешнюю политику Италии возлагал на тестя. Приняв предложение Гитлера о помощи в создании нового правительства Сало, Муссолини убедил себя, что ему удастся смягчить становящееся все более и более жестким и хищническим поведение немцев по отношению к итальянцам. Но для этого он должен был выглядеть сильным. Решил ли он теперь, что если проявит слабость, то Гитлер его устранит, а Италию сравняет с землей? Муссолини постарел, выглядел разбитым физически и морально. Он мало спал, боль в желудке почти не прекращалась. Кожа стала желтого цвета. Анализы подтвердили язву 12-перстной кишки. Гитлер прислал своего личного врача Георга Захария, который изменил диету, выпиваемые дучи ежедневно 2 литра молока заменил на фрукты, рыбу и множество витаминов. Его пациент, заметил немецкий врач, был разваленный, совершенно очевидно, на краю могилы. Еще в 1937 году Муссолини говорил одному из своих посетителей: «Я никогда в жизни не знал нежности и покоя, которые сопутствуют счастливому детству. Поэтому во мне столько жестокости, горечи, я замкнут, почти как дикарь». Теперь он был в полном одиночестве. Дни проходили тихо, тянулись долгие часы грусти и подавленного настроения. Министры приходили и уходили, мрачные и молчаливые. Муссолини всегда терпеть не мог озер и с отвращением смотрел на спокойную серую гладь озера Гарда. Рождество прошло в мрачном настроении, которое усугубилось еще и тем, что отправившийся на озеро вместе с итальянскими солдатами Романо оттуда не вернулся. Бушевал шторм, и спасатели прочесывали озеро в поисках пропавшего катера. В конечном счете все закончилось благополучно. Солдаты нашли тихую гавань, в которой бросили якорь. Но прошло 24 часа, прежде чем Романа вернули насмерть перепуганным родителям. Муссолини понимал, что Чиано ненавидят все. Фашисты, считающие его виновным в падении режима, и немцы, возлагающие на него ответственность за разжигание антигерманских настроений. 10 декабря в разговоре с журналистом Карло Сильвестри о предстоящем судебном процессе Муссолини сказал, что Эда не понимает его положения. «Я был непричастен. Я сейчас непричастен и не буду причастен». Правосудию было позволено идти своим чередом. В записке без даты он написал собственной рукой: «Было бы хорошо, если бы Чиано знал, что, несмотря ни на что, я его не бросил». Что именно он хотел сказать этими словами, неясно. Но за стоящим перед ним мучительным выбором крылся простой факт. Эда была не только его любимым ребенком, но и одним из немногих людей, быть может, даже единственным человеком, с которым он ощущал подлинную близость. Он любил ее так, как никогда не любил никого другого из своих детей, как не любил, по всей видимости, и Ракели. Жизнь Чиано в тюрьме, несмотря на сохраняющийся запрет на прогулки, сильно улучшилась благодаря присутствию фрау Бетц, которая приходила почти каждый день в 2 часа дня и оставалась с ним на 5-6 часов. Они играли в карты и в шахматы, заваривали чай, запекали хлеб и жарили каштаны на печке-буржуйке, которую принесли в камеру с наступлением холодов, когда к Чиано вернулись приступы бронхиальной астмы. Пока он читал, Бетс молча сидела рядом. Говорил он с ней свободно, признавал, что всегда относился к немцам с недоверием, а к Муссолини и Ракеле — с презрением. Какими бы ни были подлинные чувства Бетс к Чиано, положение, в котором она оказалась, было волнующим и романтичным, и Эда ей доверяла. Тюрьма Скальци постепенно наполнялась другими заговорщиками, хотя большая их часть сумела избежать ареста. Привезли Тулио Чьянетти, министра корпорации, который сразу после заседания Большого Совета написал Муссолини письмо, полное раскаяний и извинений. За ним последовала очередь Карло Парески, друг Бальбо, с внешностью средневекового воина. Во время голосования предложение Гранди в Большом Совете отсутствовал, но, войдя в зал и услышав, что другие голосуют «за», решил, что должен поступить так же. Привезли и Старачи, которого тоже в Большом Совете не было и который теперь для поддержания формы бегал по коридорам тюрьмы и писал умоляющие письма Муссолини, оставшиеся без ответа. Общаться друг с другом заключенным было категорически запрещено. Однажды ночью в здании тюрьмы в сопровождении проституток ворвалась орава пьяных немецких солдат. Они размахивали пистолетами и требовали показать им знаменитого предателя. Они сорвали со спящего Чиано одеяло. Одна из проституток сделала перед ним издевательский реверанс, а немецкий офицер с громкими выкриками «бум-бум» приставил ему к голове пистолет. Джованни Маринелли, самый старший по возрасту из так называемых заговорщиков, услышав шум, жалобно взмолился о помощи, после чего упал на колени. Во время одной из своих бурных встреч с отцом Эда сказала ему, что пары решительных людей будет достаточно, чтобы освободить Чиано. Слова ее мгновенно были переданы в Берлин, и немецкие офицеры в городе Гардене получили суровый нагоняй за то, что позволили Эдди общение с отцом. К делу с дневниками подключились теперь и несколько загадочная фигура главы гестапо в Италии Вильгельма Харстера, невысокого роста баварца, с крупными руками, обветренным лицом и едва заметной хромотой. Чтобы не допустить освобождения Чиано, у его камеры был установлен постоянный эсэсовский караул со стульями и столом, за которым сменяющие друг друга охранники играли в карты. В случае опасности им было приказано стрелять на поражение. Увидев их впервые, Чиано сказал Марио Пеллегринотти, итальянскому охраннику, с которым у него установились дружеские отношения: «Ага, ага, это пахнет смертью». Эду в тюрьму по-прежнему не пускали. В письме ей Чиано писал, что кормят его нормально, а также «читаю, читаю, читаю, постоянно думаю о тебе, с надеждой и грустью, и всегда с неизбывной ностальгией». Эда отвечала: «Галло, любимый, сохраняй спокойствие и верь. Когда я говорю, что чувствую не только глубочайшее сочувствие к тому, что тебе приходится переживать, но абсолютную уверенность, что все это закончится благополучно». 8 декабря Чиано написал ей, как ему хочется ее видеть, пусть даже на полчаса, это придает ему силы. Время практически остановилось, и в самом деле скука — враг непобедимый. 14 декабря Эда ответила: «С детьми все в порядке. Я знаю, как тебе тяжело, но сохраняй силы, я всегда с тобой». Никогда они не были так близки друг к другу. Ее письмо от 17 декабря полно грусти. Шел дождь, небо было серым, деревья стояли голыми. Ее вновь не пустили в тюрьму. «Я живу нормальной жизнью. Я не хочу, чтобы по моему лицу было видно, что я страдаю. Нас ждут ужасные дни, и мы должны быть крепки, как камень, чтобы их пережить». 18 декабря Марцио исполнилось 6 лет. Чиано не видел детей уже 2 месяца. «Это как черное и красное на рулетке», — писал он Эдди. «Все зависит от того, где остановится шар. Остается только верить в судьбу и принимать ее». После 2-недельного пребывания в Берлине фрау Бетс вернулась в Верону в подавленном состоянии. Новости о намерении Германии относительно заговорщиков были нерадостными. хотя формально немцы решили отстраниться от дела, оставив его полностью в руках итальянцев, успокоившись заверениями безжалостного Павалини, что процесс будет коротким и исход его предрешен. Рану было поручено не вмешиваться. Чиано сказал Бетс, что готовится к смерти. Дни он проводил за исправлением и редактированием вступления к своим дневникам и письмами Муссолини и Черчиллю, в которых обвинял только одного человека — Муссолини, за ту пропасть, в которую привели Италию его мутные и путанные личные амбиции. Черчиллю он написал, что принял меры по передаче его дневников и других разнообразных документов в руки союзников. В них, говорил он, вскроется все. Эдди он писал, что безделье и скука становятся для него невыносимыми, всепроникающими, непобедимыми и глубоко унизительными, так как никогда в жизни он не был в ситуации, когда ему нечего делать, и добавил: «Все время думаю о тебе с огромной любовью». Рождество в семье Чиано всегда было большим праздником, и проводили его всегда вместе. В день Рождества капеллану тюрьмы дону Джузеппе Киоту позволили установить в коридоре стол в качестве алтаря, и заключенные слушали мессу из своих камер. Утром Эда приехала в Верону, полная решимости добиться свидания с Чиано. Она стучалась во все двери, звонила Муссолини, но ее к нему не допустили. И к вечеру стало ясно, что все ее усилия закончились ничем. Она пошла к тюрьме. Охранник Серджо Олас был человек учтивый и понимающий, но сделать он ничего не мог. Затем он вспомнил, что у Чиано была фрау Бетс, и вызвал ее. Женщины поговорили, держась за руки, после чего Эда передала ей для Чиано букет, коробку пирожных, бутылек его любимого одеколона и письмо. Она также передала ампулу с цинистым калием, о котором просил Чиано, и который ей с большим трудом удалось раздобыть у аптекаря в Ромеоле. Взамен Бетс передала ей 6 новых рукописных страниц в добавлении к дневнику. В письме мужу Эда писала: «Ни стены, ни люди никогда не помешают мне быть рядом с тобой. Нам нельзя плакать». «Не так ли, Галло? Нельзя. И больше всего нельзя, чтобы нас видели в слезах». Даже в этих условиях извечная твердость Муссолини, решимость ни при каких обстоятельствах не показывать слабость, оставались непоколебимы. Но, получив это письмо, Чиано расплакался. Матери он писал, что никогда не думал, что Эда сделает для него так много. Она проявила себя, писал он, исключительной женой, исключительная женщина. Эда в последний раз съездила в Гарньяно. У них с Муссолини разразился окончательный яростный скандал. Она обозвала его Понтием Пилатом. Он ей ответил, что ход процесса абсолютно ему не подконтролен. Зная отца и восхищаясь им всю жизнь за силу и энергию, никогда не сомневаясь в его способности держать под контролем весь мир, она ему не поверила. Уже на выходе из виллы Фельтринелли Ракеле прокричала ей вслед, что из всех предателей Чиано, вне всякого сомнения, был самый подлый. 27-го, отвечая на письмо Чиано, в котором тот сокрушался, что уже больше 70 дней не выходил из камеры, Эда написала ему с любовью, но вместе с тем твердо: «Будь спокоен, не позволяй скуке и неудобствам победить тебя. Умение бороться со скукой — это искусство». Несколько успокоенный, он ответил, что скучает больше всего по ней и по свежему воздуху. «Дорогая, обожаемая Деда, думаю о тебе все время». Ранее Кларетта именно подлого, грязного, лживого Чиано считала главным виновником заговора по смещению Муссолини и заявляла, что Эда, оставаясь на стороне мужа, лишила себя всех шансов на жалость, даже если теперь она раскаивается и умоляет о прощении. Эда тоже говорила, что Кларетта была известной предательницей. Но теперь, по мере приближения суда, Кларетта, кажется, пыталась вмешаться, написав Муссолини письмо, подлинность которого, правда, вызывает сомнения. «Бен, спаси этого человека», — говорилось в письме. «Покажи итальянцам, что ты по-прежнему хозяин собственной жизни. Чиано, узнав, что сделала Клоретта, написал ей: «Приговор предопределен, но я добьюсь того, что правда станет известна». По его словам, он был полон решимости доказать своим детям, что он не предатель. Эда вновь писала Чиано 30 декабря. «На Новый год у меня есть только одно желание — чтобы тебя освободили и чтобы о нас больше никто никогда ничего не слышал. Галло, любимый, у меня к тебе самые нежные чувства, как и у детей. И я по-прежнему такая же, какой ты меня знаешь». Это была теперь совсем другая женщина по сравнению с ее прошлой холодностью и сдержанностью. Суд был назначен на 9 января. 28 декабря по пути в Скальце фрау Бетц встретилась с находящимся теперь в Вероне главой итальянского гестапо Вильгельмом Харстером. Она предупредила его, что в случае казни Чиано Эда немедленно передаст все его бумаги союзникам, что нанесет серьезный вред Германии, в том числе и лично Гитлеру. Харстер отнесся к ее предупреждению скептически, но согласился направить шифрованную телеграмму Кальтенбруннеру, который передал ее Гиммлеру. Двое высокопоставленных нацистов, согласившись, что дневники могут помочь им дискредитировать Риббентропа, договорились об организации спасательной миссии по вызову Чиано за границу. Началась операция «Граф». Гитлера в известность о ней не поставили. В Верону прибыли два голландца, офицеры СС. По плану они должны были сказать, что приехали помочь в охране заключенного. В назначенный день, выдавая себя за фашистов-экстремистов, полных решимости добиться для Чиано подобающего наказания, они должны были преодолеть сопротивление немецкой охраны, похитить Чиано и доставить его в дружеский дом в Венгрии и оттуда в Турцию. Взамен Кальтенбруннер и Гиммлер получат дневники и все документы Чиано, хотя что именно в них содержалось, по-прежнему оставалось тайной. В канун Нового года Харстер поехал в Инсбрук, чтобы передать Кальтенбруннеру подписанный Чиано контракт. Кальтенбруннер потребовал доказательств добросовестных намерений Чиано. Фрау Бетц поспешила в Ромеолу сообщить Эдди, которую она застала в постели, о требовании немцев подтвердить подлинность документов. Пуччи и Бетц вызвались поехать в Рим, забрать все еще спрятанные в тайнике дяди Джина материалы. Ехали они по заснеженным горным дорогам 16 часов в сопровождении двух офицеров гестапо. Взяв документы, тут же отправились в обратный путь, но машина застряла в снежном завале. До Вероны они добрались только 6 января, застав Эду на грани нервного срыва. Она считала, что Пуччи арестовали. Он привез с собой 8 томов дневников, еще 16 томов других документов и портфель. Но папку «Германия» спрятал за подкладку своей шинели, как потенциальный рычаг давления. Отобранные образцы каждого документа были скопированы и отправлены в Берлин. Обнаружив достаточное количество заманчивого компромата, Кальтенбруннер телефонным звонком отдал команду начинать операцию по спасению. Эдди было велено в 9 часов вечера 7 января ждать на 10-километровой отметке главной дороги между Вероной и Брешией. Она должна была взять с собой как можно больше денег для жизни Чиано в изгнании. В то утро вместе с Пуччи, оба в радостном предчувствии, они собрали деньги и документы и отправились в дорогу. По пути две шины древнего тополина Пуччи лопнули. Эда запихала все, что могла себе под платье, оставив остальное с Пуччи, и на попутке сумела добраться до Брешии. В машине, которую она остановила, ехали двое высокопоставленных фашистов, но, по счастью, они ее не узнали. Оттуда она отправилась пешком, спотыкаясь и время от времени падая на скользкой дороге. Короткий отрезок пути она проделала на велосипедной раме, проезжавшего мимо мальчишки. К назначенному месту Эда добралась с двухчасовым опозданием, там никого не было. Ночь была холодной и туманной. Она прождала несколько часов, затем направилась в Верону, в отель «Фрау Бетц». Новость, которую она услышала, когда «Фрау Бетц» открыла ей дверь, была ужасной. Операцию «Граф» отменили. Есть несколько версий последовательности событий, которые привели к отмене операции по спасению. Самое вероятное состоит в том, что каким-то образом о плане прослышал Риббентроп, рассказал о нем Гитлеру, тот вызвал к себе Кальтенбруннера и Гиммлера. Оба они признались, что намеревались получить в свои руки материалы, которые могли скомпрометировать руководство Германии, и сказали, что предпочли Гитлеру о своем плане не сообщать. В разговор вмешались Геббельс и Риббентроп, подозревавшие, что дневники могут повредить им лично. Гитлер отменил операцию и предупредил Кальтенбруннера, что он лично будет нести ответственность, если Чиана удастся бежать. Как сообщал один германский источник, когда Гитлеру сказали, что если дело дойдет до суда, Чиана ожидает смерть, он ответил: «Муссолини никогда не допустит казни отца своих любимых внуков». Эда, услышав о том, что случилось, была безутешна. Фрау Бетц передала ей письмо от Чиана. «Эда, любовь моя, пока ты по-прежнему пребываешь в иллюзии, что через несколько часов я буду свободен, для меня уже начинается агония. Благослови Господь наших детей». Он просил ее воспитать их в уважении принципов чести, привитых ему его собственным отцом. Чиана предположил, что Эда может предпринять последнюю попытку, написав Муссолини и Гитлеру, и что ей самой нужно вместе с дневниками бежать в Швейцарию. Закончив читать письмо, она простонала: «Это конец. Это конец». Эда вернулась в Ремиолу и написала три письма: Харстеру, Гитлеру и отцу. Харстера она предупредила, что если в течение трех дней Чиана не будет доставлен на вокзал в Берне, то она предаст все огласке и развяжет самую ожесточенную кампанию против Оси. Сопровождать ее мужа в Берн, инструктировала она, должна Бетц. Ей же в руки будут переданы все документы, после чего, клялась Эда, никто никогда ничего не услышит ни о ней, ни о ее семье. Они замолчат навсегда. Гитлеру она написала, что совершила чудовищную ошибку, поверив его обещаниям касательно ее семьи. «Я оказалась обманута». Она не хотела выступать против Германии раньше только потому, что германские и итальянские солдаты воевали и погибали бок о бок друг с другом. Обращаясь к отцу, просто как дуче, она написала: «До сегодняшнего дня я ждала от вас проявления минимальной человечности и справедливости. Хватит. Если Чиана не оставит в живых, месть ее будет безжалостной». Пуччи отвез все три письма фрау Бетц. В половине седьмого утра 7 января 1944 года, получив от охранников свою обувь, подтяжки, ремни и галстуки, Чиана, Маринелли, Парешчи, президент Конфедерации промышленных рабочих Готарди, бывший министр корпорации Тулио Чьенетти и маршал де Бона были отвезены в Кастельвеккио, замок XIV века на берегу реки Адидже. Вечером накануне овенчанного многочисленными наградами маршала одного из самых ранних соратников Муссолини доставили в Скальце из дома-интерната для престарелых в Бергамо. Он был облечен военную форму со всеми своими медалями и орденами. Чиана составил завещание накануне несправедливого осуждения. На стенах Вероны появились надписи «Смерть предателю» и «Эдда Муссолини, дочь свиньи». Кто-то, правда, написал «Вива Чиано». Суд проходил в том же музыкальном зале, где в ноябре состоялся Веронский конгресс, первый и единственный съезд республиканской фашистской партии, наследницы национальной фашистской партии. Это было величественное помещение с деревянными панелями, увешанными по этому случаю фашистскими флагами и знаменами. Для придания происходящему атмосферы грозной серьезности Павалини тщательно продумал все детали внутреннего расположения и убранства. Света было очень мало, судьи сидели за огромным покрытым темной скатертью столом из орехового дерева, за их спиной натянули полотнище с фашистской символикой и распятием. Процесс был открытым, но пускали в зал только по приглашениям. Галерею для публики заполнили германские офицеры и фашисты в черной униформе. Снаружи для сдерживания собравшейся толпы была выстроена в три ряда вооруженная охрана. Перед началом суда Муссолини, подстегиваемый самыми непримиримыми герархами, вызвал к себе представителя трибунала Альдо Викини и попросил его вершить справедливость, невзирая ни на кого, и не погружаться в долгие процедурные дебаты. «Исполняйте свой долг», — сказал он. Тот факт, что чисто юридически состава преступления не было, что голосовавшие в Большом Совете просто выразили свое мнение, что никаких доказательств преступных деяний или сговора с королем не имелось, и что некоторые из состава Совета не до конца понимали, за что они голосуют, был проигнорирован, и Муссолини это прекрасно понимал. Из всех обвиняемых худшего исхода для себя опасался только Чиано. Когда их ввели в зал, приготовленные для них кожаные кресла с высокими спинками заменили на скромные деревянные стулья. Де Боно выглядел потрясенным и смотрел на происходящее отсутствующим взглядом. Маринелли был на грани обморока. Чиано в купленном в Мюнхене сером плаще сидел в середине второго ряда. В 9 утра в зал вошли судьи, все встали, приветствуя их фашистским салютом. Из-за раздававшихся с галереи для публики с самого начала процесса выкриков «Предатель и смерть» голоса подсудимых были едва слышны. Все они отрицали участие в заговоре по смещению Муссолини и желание заключить соглашение с врагом. Трое адвокатов, друзей Чиано, взять на себя его защиту отказались. Назначенный судом защитник был некомпетентен и к тому же запуган. Чиано выступил с речью, полной достоинства. Он отрицал все выдвинутые против него обвинения, говорил, что ни в коем случае не намеревался предавать Муссолини или фашизм, а всего лишь хотел передать большую степень контроля королю. Слова его тонули в гневных криках и оскорблениях. На кону было не только доказанное или недоказанное предательство обвиняемых. Суду подлежали такие пороки, как коррупция и стяжательство герархов, и итальянцы, голодные, несчастные, потерявшие в бомбежках дома и близких, жаждали найти козлов отпущения. Первый день завершился было проблеском надежды. Муссолини просил Долфина постоянно держать его в курсе событий. «Дуччи», — вспоминал потом Долфин, — «казался подавленным страданием, бледный, измученный». Он изо всех сил пытался сохранять внешнее спокойствие. На следующий день в суде прозвучали несколько малозначимых заявлений. Утром 10 января 9 судей, не все из которых были согласны со смертным приговором, в течение 3 часов совещались, прежде чем объявить решение. Поначалу некоторые из них хотели сохранить жизнь всем, кроме Чиано, но председатель суда велел им вернуться к обсуждению до тех пор, пока не добился от них желаемого результата. В 1:30 судьи вернулись. В зале была полная тишина. Даже сидящие на галерее затаили дыхание. Главный судья огласил приговор. «Смертная казнь для всех, кроме раскаявшегося Чианетти». Указав на него, Чиано сказал: «Только он спасен. Для нас все кончено». Престарелый Маринелли потерял сознание. Через 2 часа, потребовавшиеся для того, чтобы очистить улицу от зевак, 5 осужденных отвезли обратно в Скальце. Никола Фурлотти, глава полиции Вероны, отправился в близлежащую казарму и спросил у собравшихся там полицейских: «Товарищи, кто хочет расстрелять Чиано?» Все подняли руки. Он отобрал 30 человек, в числе которых было 6 снайперов. Но среди выбранных не было ни одного молодого человека. «Эта честь», — сказал Фурлотти, — «должна быть предоставлена ветеранам». В течение нескольких часов Чиано отказывался подписать адресованное Муссолини прошение о помиловании и согласился лишь тогда, когда его убедили, что его отказ может помешать в удовлетворении прошений остальных. Двери камер были открыты, и приговоренные свободно передвигались, пытаясь утешить друг друга. Только после долгих споров и когда фрау Бетт сумела по телефону пробиться к вышестоящим офицерам, к приговоренным для соборования допустили капеллана Дона Киота. Чиано сказал, что хочет умереть в католической апостольской церкви. Затем Чиано написал 2 письма. Матери он писал, как ужасно для него причинять ей такую боль, ведь всю жизнь он пытался сделать ее счастливой. «Я готовлюсь к уходу со спокойной душой». Эдди он написал: «Эда, любимая, любимое дитя мое, боль от расставания с тобой слишком велика, чтобы я мог найти слова выразить ее». Поблагодарив ее за доброту, силу и щедрость, он передоверил ей детей и призвал к мужеству в эти тяжелые часы. «Если в какие-то моменты нашей жизни казалось, что я от тебя далек, знай, что теперь я буду с тобой рядом всегда. Прощай, Эда, дорогая. Прощайте, Чичина, Диндина, Марцо. Прижимаю вас к сердцу со всей любовью». Как и со многими другими событиями этой истории, единого мнения о том, что происходило дальше, нет. Получив последнее письмо Эдды, Муссолини вроде бы допоздна сидел у себя в кабинете, читая и перечитывая его. Долфин пытался его успокоить, говоря, что маловероятно, что Эда на самом деле будет мстить. «Характер у моей дочери», — отвечал ему Муссолини, — «сильный и жесткий. Она способна на все». Он не спал всю ночь. Утихшие, как казалось, спазмы в животе вновь вернулись. Ракеля слышала, как он ходит по комнате из угла в угол. В 5 утра Муссолини позвонил хитрому, коварному главе СС в Италии генералу Карлу Вольфу. Он начал с вопроса, что, по мнению Вольфа, ему следует делать. «Оставайтесь твердым», — ответил Вольф. «А что думает фюрер?» «Фюрер не верит, что вы отважитесь на это пойти». «А что? Повредит ли его репутации в глазах фюрера отсрочка приговора?» «Да, значительно». «А что думает Гиммлер?» «Гиммлер считает, что приговоры будут, по всей видимости, приведены в исполнение». Муссолини поблагодарил его и сказал, что обдумает имеющиеся у него варианты. Получил ли Муссолини прошение о помиловании, или же, как он всегда утверждал, они до него не дошли, тоже остается вопросом непроясненным. В Вероне, когда приговоренные написали свои прошения, между ними разгорелся спор, кому можно доверить доставку их дуче. Павалини, безусловно, желал своему старому другу и благодетелю Чиана смерти и опасался, что в последний момент Муссолини проявит слабость. Сам дуче, по всей видимости, хотел снять с себя ответственность и отдавал своим подчиненным распоряжение смутного толка. Возможно, он просто слишком долго тянул. Но, как отмечал Харстер, слово Муссолини было решающим. Маловероятно, что кто бы то ни было осмелился бы ему перечить, если бы он на самом деле хотел вмешаться. Простой телефонный звонок означал бы помилование приговоренным. Как бы то ни было, прошения на виллу Фельтринелли так и не были доставлены, и Муссолини впоследствии мог категорически утверждать, что до него так ничего и не дошло. Сообщив всем о своем желании быть похороненным рядом с отцом в мавзолее в Ливорно, Чиано вернулся в камеру, где его с ампулой цианистого калия, которая была спрятана с зубной пастой, ждала фрау Бетц. Чиано сказал ей, что смерти не боится, но ему претит сама процедура казни, которую немцы наверняка заснимут на пленку и будут злорадно пересматривать. Он проглотил цианид и лег на кровать. Фрау Бетц гладила его по голове. Сердце у него колотилось, но больше ничего не происходило. «Придется мне умирать еще раз», — сказал он ей. Почему не сработал яд, установить так и не удалось. Приговоренные решили, что если за ними не придут до 9 утра следующего дня, то они, по всей видимости, спасены. В 5 утра, услышав звон церковных колоколов, они вместе прочли молитву «Ангел Господень». С приближением назначенного часа настроение у них повышалось, но Пеллегринотти, не признавшись в этом остальным, увидел из окна привезенные во двор тюрьмы 5 гробов. В 9:55 в коридоре раздались шаги. Все вернулись в свои камеры. Первый префект и его сопровождающий зашли к Чиано. Остальные ждали возгласов восторга, но стояла мертвая тишина. Из камеры Маринелли послышался крик боли и страха. Чиано разразился проклятиями в адрес Муссолини. Стоявший рядом капеллан Дон Киот сказал ему, что настал момент прощения. «Нет, нет!» — восклицал Чиано. Но когда Эмилио де Боно сказал «Галеаццо», я простил его. Чиано после паузы произнес: «Я тоже прощу его». Приговоренных отвезли на стрельбище форта Прокола. Было очень холодно. Травянистый склон присыпан снегом. Вокруг в серых шинелях стояли офицеры СС и высшие фашисты. Как предателям, осужденным должны были пустить пулю в затылок, и перед ними поставили стулья. Когда Чиано сел, стул его соскользнул. Он упал на землю. Его подняли и вновь усадили. Все приговоренные от повязок на глаза отказались. Маринелли, в полубессознательном состоянии, бормотавший имена жены и детей, вдруг воскликнул: «Нет, не делайте этого! Это убийство!» 30 солдат расстрельной команды прицелились. Кинооператоры, как и опасался Чиано, начали съемку. Немецкие офицеры фотографировали. Когда раздались выстрелы, Чиано внезапно извернулся на стуле и оказался лицом к дулам. Он упал со стоном, к нему подбежал врач, но его опередил Фурлотти. Он подошел и дважды выстрелил Чиано в висок. Некоторые другие еще корчились, и их тоже пришлось прикончить. Присутствующий при казни германский дипломат заметил: «Забили, как свиней». Потом префект распорядился пустить форт публику, чтобы люди могли удостовериться, что фашистские герархи-предатели на самом деле мертвы. Маловероятно, что даже в случае помилования они могли бы выжить. Фурлотти, глава полиции, потом говорил, что его люди сами бы убили Чиано, если бы стало ясно, что он может спастись. Мы все этого хотели. Баста. Место захоронения держалось в тайне, но слухи поползли, и туда пришли сотни людей с цветами. Дон Киот вложил в руки Чиано распятие и четки, а вокруг тела положили фиалки. Фрау Бетц с вуалью на лице положила на гроб букет красных роз. Каролина, услышав, что приговор приведен в исполнение, потеряла сознание. Муссолини с 5 утра был у себя в кабинете. В 10 к нему пришел Долфин с известием о том, что казнь совершена. Наступило длительное молчание. Затем Муссолини сказал, что хотя судьбу заговорщиков решили интересы государства, кровь их на его руках. Немцам нужна эта трагедия. Это кровь, чтобы убедить их в нашей верности. Больше ничего сказано не было, и Совет министров собрался на свое очередное заседание. Как позднее говорил Витторио, семья Муссолини расплатилась судом в Вероне. А Муссолини фактически убил мужа своей любимой дочери. Эда ничего об этом не знала. 8 января она попросила владельцев клиники в Ремиоле, братьев Мелокки, взять себе и спрятать все документы Чиано, кроме дневников, а также некоторые драгоценности, меха и ее личные бумаги. Для тайника нашли идеальное место, находящийся под высоким напряжением электрический распределительный щит в подвале здания. Оставив на двери записку, что она устала, больна и просит ее не беспокоить, Эда через подвальную дверь выбралась из здания и пошла через поле, на краю которого ее в своем автомобиле ждал Пуччи. Они поехали в отель «Мадонина» в городе Кантелло у швейцарской границы и переночевали там. Отель, старая придорожная таверна, принадлежала семье, которую Эда знала с детства. Ей дали номер люкс с ванной, мебелью ар-деко и террасой. С местным контрабандистом договорились о переправке ее через границу, но, узнав, кого ему предстоит везти, он сверх оговоренной цены запросил еще мешок риса. Рис каким-то образом нашли. Пуччи разрезал штанину своей пижамы и зашил туда 5 важнейших, относящихся к годам войны, дневников. Вечером 9 января, когда стемнело, Эда прикрепила к поясу под платьем кипу дневников и вслед за контрабандистом пошла по открытому полю границы, усиленно охраняемой с одной стороны швейцарскими пограничниками, с другой — немцами и итальянскими фашистами. Их были десятки, они были вооружены и с собаками на поводке. Граница представляла собой проволочное заграждение высотой несколько метров. Сверху была натянута колючая проволока с колокольчиками, которые звенели при любом к ней прикосновении. Эда и контрабандист услышали шаги приближающегося немецкого патруля, и проводник велел ей лечь, пока патруль не уйдет. Когда он шепотом сказал ей, что можно идти, она встала в полный рост и пошла к проволоке. Потом она вспомнила, что достигла состояния, когда ей было уже все равно, что с ней произойдет. Наконец она нашла прорезанное в проволочном заграждении отверстие. Швейцарские пограничники были предупреждены о переходе границы. Эда назвалась им герцогиней Аотской, но сказала, что слишком напугана, чтобы рассказать о себе больше. После консультации с начальством ее пропустили. Лишь тогда она предъявила им паспорт, назвала свое настоящее имя и попросила об убежище на основании того, что, будучи схваченной фашистами или немцами, она будет арестована и, вероятно, расстреляна. Когда в традиционной швейцарской манере ее спросили, есть ли у нее при себе деньги, она ответила, что у нее драгоценностей на 7 миллионов лир и 500 000 наличными. Ей дали кофе и оборудовали постель в кладовой. Сбежала она на самом деле вовремя. В 7 утра 9 января Кальтенбруннер отправил Харстеру телеграмму с распоряжением при малейших попытках Эды покинуть Италию немедленно ее задержать. Получение бумаг Чиана стало теперь для нацистов важнейшей задачей. Харстер отправил в Ромеолу отряд СС. В клинике им сказали, что Эда спит. Лишь к вечеру, неоднократно и безуспешно стуча ей в дверь, они решили взломать замок и обнаружили, что комната пуста. Были отправлены приказы немецким и фашистским пограничным патрулям найти и задержать женщину высокого роста с квадратным лицом, но Эда уже исчезла. Пуччи, однако, был теперь в серьезной опасности. Прождав час и убедившись, что Эда благополучно пересекла границу, он вместе с двумя ее чемоданами отправился на своем Тополино обратно в Верону. Там он встретился с Бетс, передал ей 3 прощальных письма Эды Гитлеру, Муссолини и Харстеру и повернул обратно к границе, чтобы успеть уйти самому. Но он уже сутки не спал, был измучен и остановился, чтобы немного отдохнуть. Проснувшись в 4 утра, в полной темноте он понял, что машина его не заводится. Он услышал звук приближающегося автомобиля и с поднятой вверх рукой вышел на дорогу. Это был немецкий патруль, отправленный на поиски Эды. По имевшемуся у них описанию сопровождающего ее компаньона, они сразу опознали Пуччи. Его сбили с ног и стали требовать рассказать, где Эда и где спрятаны дневники. Пуччи ничего не говорил. Наконец, его отвезли в штаб-квартиру гестапо в Верону. Там он узнал, что Чиана расстрелян. Пуччи перевезли в тюрьму Сан-Виторе в Милане, где начали пытать по-настоящему. Он решил, что бы ни случилось, будет молчать. В первый день пытки длились 8 часов. 3 человека избивали его кнутами. Вкручивали шурупы в пальцы и запястья. Пуччи потерял сознание. Когда его притащили в камеру, он решил покончить с собой. В трусах у него была припрятана бритва, и, несмотря на наручники, он сумел ее достать и хотел, зажав ее зубами, перерезать вену на руке. Изрезав губы и рот, он попытался достать до вены на шее, но был уже слишком слаб. На следующее утро, когда Пуччи опять волокли в камеру пыток, он попытался выброситься с балкона, но безуспешно. Его опять пытали весь день, до тех пор, пока он в луже крови не потерял сознание. Когда он пришел в себя, его приставили к стене и сказали, что у него есть 30 секунд, чтобы начать говорить. Он опять потерял сознание. Преданность Эди Пуччи была, казалось, безграничной. Но, с другой стороны, она многое говорит о ее обаянии и способности вдохновлять такую преданность. Почему и как именно он оказался освобожден, еще одна загадочная страница этой истории. По одной из версий, Гиммлер решил, что Пуччи нужно отправить к Эде и сообщить ей, что если она решится выступать против Германии или опубликовать какие бы то ни было компрометирующие материалы из дневников Чиана, ее и ее детей найдут и уничтожат. По другой версии, вмешалась фрау Бетц, и каким-то образом ей удалось отстоять Пуччи. По третьей, Муссолини захотел спасти человека, который выручил его дочь. 18 января Пуччи покинул Сан-Виторе, и друзья помогли ему на лодке перебраться через озеро в Швейцарию. В течение трех дней, мучаясь страшными головными болями, он пытался разузнать, где Эда. Безуспешно. Затем он опять потерял сознание. Его отвезли в больницу в городе Беленсона, где врачи обнаружили у него лопнувшую барабанную перепонку, два перелома черепа и следы страшных побоев по всему телу. Упустив Эду и Пуччи, в гестапо решили взяться за тех, кто им помогал. Они вернулись в отель Маданина, арестовали хозяина, управляющего и местного священника, который тоже был причастен к побегу. Их перевезли в Сан-Виторе и пытали. Священник, не выдержав пыток, умер.